Пеппе Малыш. В давние времена, когда солнце и луна еще не поженились, плавал по морю пиратский корабль под черным флагом. Капитаном корабля был злодей-дуралей с черной повязкой на глазу. Иногда он надевал ее на левый глаз, иногда на правый. Повязку он носил, чтобы его боялись, и, проснувшись утром, никак не мог сообразить, на какой глаз ее нацепить. Экипаж корабля состоял из трех наглых пиратов, трех злобных пиратов и трех беззубых пиратов. А еще с ними плавал Пеппе, мальчуган, которого отец послал на корабль, чтобы тот овладел пиратской премудростью. Однажды злодей-дуралей скомандовал: «Эй, Пеппе малыш, полезай-ка ты на мачту и погляди внимательно на море. Увидишь суда, на которые можно напасть. Взять их на абордаж и ограбить — громко кричи. А коли увидишь, что за нами гонятся корабли с пушками и метательными машинами, кричи еще громче». Малыш Пеппе забрался наверх и принялся смотреть вдаль. Зрение у него было отличное. Когда другие видели точку на горизонте, он мог разглядеть, что за судно идет, под каким флагом и какой везет груз. Когда злодей-дуралей убедился, что малыш Пеппе прекрасно справляется со своим делом, он объявил: «Ну, Пеппе-коротыш, будешь сидеть на мачте целый день». «Но там же холодно». «А ты похлопывай себя по плечам». «Но там же голодно». «А ты жуй край рубашки». «Но там же мучает жажда». «А ты слизывай капли воды с парусов». «Но там же одиноко». «А ты болтай с чайками». И пришлось бедному малышу Пеппе день-деньской сидеть на мачте. Слезал он, когда пора было спать, голодный, усталый, продрогший. И даже ночью ему снилась волнистая линия горизонта. Однажды подул студеный ветер. Малыш Пеппе крикнул: «На горизонте корабль!» «Что за корабль?» — спросил злодей-дуралей. «Королевское торговое судно!» «Отлично! Готовимся к нападению!» — приказал пират. «Разворачивайся! Курс на торговое судно! Поднять паруса!» И они быстро поплыли навстречу королевскому судну. «Похоже на военный корабль!» — волновались пираты. «Что это там сверкает на солнце? Уж не пушки ли?» «Нет, это слитки золота!» — успокаивал их малыш Пеппе. «Уж не солдаты ли там с ружьями в руках?» «Нет, это слуги в ливреях, а в руках у них трубы и флейты», — успокаивал их малыш Пеппе. Злодей-дуралей доверял острому зрению своего юнги, а потому плыл и плыл вперед. Когда они подплыли совсем близко, все увидели, что это на самом деле военный корабль, и везет он не слитки золота, а пушки, и плывут на нем не слуги с флейтами, а солдаты с ружьями. Но было уже слишком поздно. Пиратское судно захватили и потопили, а самих пиратов посадили в тюрьму. Пощадили только малыша Пеппе, который все рассказал капитану военного судна, и ему поверили.